Глава 15. Москва. Императорский дворец. Кабинет императора. Принц и его отец сидели за столом и с открытыми ртами смотрели видео, что было выложено в черепок. А там момент выхода флота орбиталов из межпространства, бойни у Марса, который уничтожил даже больше кораблей врага, чем рассчитывал Гаус. Ну и бегство этого флота. После показали, как Хризантема атакует этот флот и потом убегает. Видео длилось минут 15, так как многое было вырезано за ненадобностью. Да и скучно. Но люди пересматривали его раз за разом. А в конце видео было обращение хранителя. «Эти жестянки не так уж и страшны, как кажется». Хранитель сидел на орбитальном лифте станции, так что на его фоне был Марс и остатки флота противника, который прикрывал транспортники. «Когда они входят в атмосферу, они становятся уязвимыми. Спросите у игроков, которые участвовали при первом уничтожении демонов Вазарус. Они видели это. Достаточно повредить два двигателя, а порой и одного хватает, как эти громадины просто обрушиваются на Землю». Камера повернулась к Марсу. «Ну да, это Марс. Когда-то человечество процветало на Марсе. Но пришли демоны, и теперь это пустошь, на которой с трудом выживают люди. По крайней мере, так было, пока я не пришел. Но вскоре эта планета расцветет и позеленеет. Я же обращаюсь ко всем правителям мира. Вы хотите, чтобы Земля стала вторым Марсом? Местом, где невозможно жить?» В этот момент камера переключилась, и были показаны кадры путешествия Гаусса по Марсу. Пустоши, рейдеры, чудовища и психи. «Если вы не объединитесь и не станете действовать сообща, Землю ждет та же участь». Картинка вернулась на хранителя, что сидел на станции. «Что же касательно обычных людей, тут все то же самое. Все, что вы можете сделать, это не мешать храбрым воинам. Но любой, кто уверует в меня и в Легион, сможет получить частичку моей силы. Возможно, это позволит вам выжить в случае опасности». Хранитель замолчал и, взмахнув рукой, создал черную воронку, в которую вошел, а за ним и оператор. Правда, оператор не сразу сумел залететь в нее, все же космос и невесомость. А вышли они на крышу одной из крепостей, что на Луне. «Сейчас игроки и боги сдерживают вторжение из других миров. Впрочем, думаю, немало игроков ведет прямую трансляцию. Сами увидите в черепке. Флоту демонов потребуется от 2 до 3 дней, чтобы добраться до Земли. Но у них также есть войска на Земле и немалой численности. Так что напасть они могут в любой момент, даже не дожидаясь воздействия радужного неба. Все это время нас будут атаковать извне, чтобы не позволить помочь вам. Но также могут объявиться и другие божества, работающие на демонов. Не верьте им, они работают на врага». Хранитель посмотрел на небо, в котором было видно Землю. «Удачи всем нам!» На этом видео закончилось, и двое мужчин выдохнули. В пятый раз. 2-3 дня», — пробормотал Тимофей и откинулся на спинку стула. «Что мы сможем за 2-3 дня?» «На самом деле много», — удивил император. Принц даже выпрямился и уставился на отца. А тот продолжил. «Ты ведь слышал хранителя и про его легион? У нас в вооруженных силах нашлись сотни этих легионеров. Вроде как рядовые». «Да, я помню». «Месяц назад я имел возможность плотно пообщаться с представителями церкви. И что узнал?» — ухмыльнулся немолодой мужчина. «Божественная сила способна защитить человека и его магию от радужного неба. Жрецы Всевышней, которые обладали магией, могут спокойно ей пользоваться даже под радужным небом. Мы проверили это». «Значит, став легионером?» — осознал принц. «Да. Они получат защиту от помех, «И еще», — прищурился он. «Выходит, что артефакты Черепова — это божественные артефакты, а сам он — бог. Хранители, ты ведь знал?» «Лишь недавно узнал». «Дьявол!» — простонал император. «Нужно было настоять тогда и выдать за него дочку, внучку, да хоть жучку». «Опять ты о своем», — просмеялся Тимофей. «В первую очередь род и империя, не забывай об этом. Как и про то, что без рода не будет и империи». Император строго посмотрел на сына, а тот склонил голову. «Я помню, отец». «Тогда сделаем так. Я подготовлю обращение к нации, а ты переговори с военными». «Сделаю», — кивнул тот и встал. «Мы переживем это, сын. Не сомневайся». «Я знаю». Лихтенштейн. 3 дня спустя. В Альпах было неспокойно. Горы, усыпанные вратами, были практически полностью покрыты радужным туманом, что стремительно поднимался в небо. Из-за этого здесь буйствовали чудовища. Кто-то бежал с гор, кто-то сражался, а короли гор уничтожали врата. Но те все появлялись и появлялись. Небольшое княжество около гор сейчас находилось в руинах, как раз из-за чудовищ. Все вокруг было заполнено монстрами, что спустились из этих самых гор, спасаясь от тумана. Правда, регион это опасный, и в каждом доме был свой бункер-убежище, поэтому большая часть населения успела спрятаться. Другая сбежала. Впрочем, последних было куда меньше, ведь, судя по новостям, сейчас везде опасно. Так что люди насобирали провизии, воды и попрятались в надежде переждать этот апокалипсис. Но вдруг из главной крепости, от которой мало что осталось, в небо потянулась металлическая башня. Новый небесный шпиль. А вокруг него образовались стены и еще 4 башни. Но, можно сказать, сравнительно невысокие, лишь 200 метров в высоту. «Припахал, гад! Вот что он за бог-то такой?» — ворчала Рейна, глядя, как шпиль добирается до небес. Сама богиня сейчас стояла на стене. «А ты из-за чего такой довольный?» «Мы помогаем людям. Моя божественная роль вопит от радости, когда я это делаю», — улыбнулся красивый беловолосый парень в белом костюме. Им был Изя, он же Измаил. «Началось?» «Опять страдать», — простонала Рейна. Точнее, ее аватар. А Измаил уже ставил руны. Но лишь специальный набор, разработанный Гауссом. «Во благо мира!» — вновь улыбнулся красавчик и покривил лицо из-за огромного потока едкой радужной энергии. «Беру свои слова назад. Та дрянь с фермеров была словно нектар. А вот это капец, какая дрянь!» Рейна уже по отработанной схеме начала вытягивать энергию из шпиля, дабы тот не лопнул от перегрузки. Сам шпиль поглощал радужную энергию. Обычные шпили тоже могли это делать, но были малоэффективны. Поэтому смысла их расставлять по всему миру, можно сказать, не было. Да и это очень и очень дорого. Куда эффективнее потратить эту энергию на сражение? Но вот новые шпили... Гаус создал их на основе того, что было сотворено на Марсе. Но не такие высокие и без системы орбитального лифта. Даже сверхбогу попросту не хватило бы никакой энергии на материализацию такого огромного количества металла. На Марсе все вышло лишь благодаря обломкам флотов на орбите. Тут такого добра не имелось, так что ради экономии выбрали такие вот крепости. Чтобы создать эти шпили, Гаус изучал радужные клинки, батарейки демонов и последние 3 дня едва ли не вылезал из врат. А все остальные сражались без сна и отдыха. Но это уже не важно. «Хорошо пошла!» — улыбался Изя, поглощая энергию, которую дает шпиль, перерабатывая радужный дым. Теперь вместо того, чтобы идти к небу, радужный дым, что накрыл Альпы, тянулся к шпилю. Причем таких шпилей было далеко не один. Но вдруг со стороны Альп ударил настолько сильный луч энергии, что защитный барьер, появившийся вокруг шпиля, пошел трещинами. «Ах вы ж пидорасы!» — выругалась Рейна и приготовилась к бою. Шпиль же прекратил поглощение энергии. Да, теперь можно было регулировать его поглощающие функции, а не как раньше. «Рейна, так ты все же добилась своего и стала мировым богом? Удивительное упрямство!» — раздался голос, и из-за радужной энергии вылетели три ангела. По крайней мере, так бы показалось обычным людям. Но нет. Это одни из национальных богов. Трое мужчин были красивы, экипированы в золотые доспехи, за спиной виднелись большие белые крылья. В руках у них было различное божественное оружие. «Ты знаешь этих ничтожеств?» — поинтересовался Измаил и вновь активировал шпиль, но на куда меньший поток. «Бог, у тебя появились союзники? И ты их не прибила? А-а-а, я понял!» — рассмеялся центральный бог-ангел. Они парили в сотне метров от шпиля и крепости. «Ты его держишь, чтобы тебя хоть кто-то трахал! Бедненькая, никому не нужная Рейна, вечно одинокая, плачущая по ночам и ищущая поддержку и одобрение!» «Я вышла за Гаусса замуж и родила ему двух замечательных дочек!» Рейна со смешкой кинула взгляд на трех богов, а те пораскрывали рты и выпучили глаза, не веря в ее слова. «А я лишь жалкий помощник своего бога, именем Хранителя. Я, Измаил, зам сверхбога, приговариваю вас, предателей мира, к смерти!» В этот момент три бога слегка вспыхнули энергией, потому что на них обрушилось подавление целого мира, пусть и слабое. «Что происходит? Как?» — опешили те. «Убьем их и эту башню разрушим! Быстрее!» — рявкнул глава троицы, статный шатен с золотым шлемом на голове, но без забрала, зато с красивыми крылышками по бокам. Миг спустя боги обрушили на шпиль свою силу, и она поражала своей мощью. «Рейна, ты считала себя самой сильной? Так вот, теперь мы куда сильнее тебя, дура! Ты конченая дура! Все эти тысячи лет мы...» «Сидели в тюрьме, поглощая силу других богов, и становились сильнее», — хмыкнула Рейна, глядя, как лучи пробивают защиту шпиля и оставляют на металлической башне вмятины и трещины. Боги были удивлены. Невероятно удивлены. И нет, не тому, что шпиль не был уничтожен, а лишь поврежден. Они были поражены тому, что Рейна раскрыла их план. «Как это возможно?» — недоумевал шатен, но вдруг осознал. «Гаусс! Вот кто нас раскрыл! Но разве ты не убила его?» «Убила, но он возродился, стал сильнее, убил часть ваших демонических господ и сейчас рушит все ваши планы». Богиня хищно оскалилась и кинула взгляд на Измаила. А тот, используя силу Гаусса, напитал башни крепости, что защищала шпиль, и эти башни ударили ядерной смесью из силы ада, наказания, боли и смерти. «Уничтожьте эту дрянь!» — прокричал шатен, и три бога разлетелись, но башни продолжали атаковать их. Впрочем, крылатые боги и правда были невероятно сильны. Каждый из них по силе примерно как старший бог. А ведь раньше едва возвысились. Один из крылатых схватился за грудь и закричал, будто его режут. «Идиоты! Я, по-вашему, тут стою и глазками хлопаю просто так? От страха?» — рассмеялась Рейна. А миг спустя залежал и второй бог. «Вы забыли перенастроить свою защиту, и я все еще ваш босс!» Золотовласая красавица пародировала улыбку Гаусса, который пародировал Аню. А два ее аватара сейчас ворвались в божественные планы этих богов и уничтожали обелиски. «Все же Гаусс молодец. Верно предположил, что ваши божественные планы не были разбиты, а просто заморожены. Иначе вы бы не смогли накопить столько сил и не лопнуть при этом», — объяснила Рейна, смотря на шатена. «Выходит, что после освобождения из темницы вы первым делом развернули божественный план, чтобы иметь подпитку и не терять энергию от ее переизбытка». «Кто ты, мать твою, такая? Ты не Рейна!» — прокричал шатен. «Ошибаешься. Я настоящая Рейна, а не тот изувеченный осколок, который верил всему, что ему говорят». Богиня мило улыбнулась и посмотрела на товарища. «Изя, будь добр». «Да», — кивнул беловолосый, и, оказавшись позади одного из корчащихся богов, вырвал из его груди душу. «Мразь!» — шатен резко атаковал Измаила, но тот закрылся мощнейшим барьером, что доступен лишь богу-защитнику. В этот момент крепость ударила по шатену, заставив того закричать. «Вы еще не победили!» Бог исчез, вернувшись в свой божественный план, которым была настоящая райская земля. Место, которым Номис, бог-защитник королевства Рал, бог света и храбрых воинов, гордился и считал свой рай куда лучшим местом, чем рай той же Рейны. Но сейчас... Что происходит? Как это возможно? Оказавшись в божественном плане, Номис мог наблюдать, как его гордость стремительно сужается. Деревья и земля сереют, а сооружения осыпаются песком. Потому что на земле больше нет божественных планов. «Теперь воля мира сжигает все, что появится в ее энергополе», — раздался голос за спиной парящего ангела, и тот обернулся, а там... «Гаус!» — прокричал Шатен, не скрывая животного ужаса. «Он самый. Вы сами бросили свои божественные планы в чан с кислотой, идиоты!» — жутко оскалился сереброволосый. «Почему? Это невозможно! Где тогда божественный план Рейны?» «Как где?» «На Луне!» — заржал тот, но Шатен, кажется, не особо поверил. Впрочем, это было неважно, ведь в этот момент прекрасный дворец в центре рая был обрушен, а вместе с ним и обелиск. «Нет! Нет!» — прокричал бог, ощущая, как силы резко начали его покидать. Без обелиска и рун вся его сила стала обычной энергией, которой еще нужно уметь оперировать. «Предателям никакой пощады!» Гаус достал косу. Розовенькую. А, плевать. Так даже лучше. Хоккайдо. Некоторое время спустя. Гаус. «Блядь, сколько же их повылезало!» — ругался я, глядя на обломки некогда могучего шпиля. На них сидел весьма побитый Егорыч, а Цусима на его коленках пила водку из горла трехлитровой бутылки. «Прости, эти твари оказались слишком сильны. «Даже несмотря на приговор хранителя», — сказал здоровяк, а я огляделся. Всюду следы разрушения и тяжелой битвы. Ангела, которая была здесь и помогала сражаться, видимо, уже в другом месте приговоры выносит. «Главное, что все целы. Возвращайтесь». Оба бога исчезли и вернулись в свои божественные планы, чтобы восстановиться. Но я продолжил носиться по всему миру. Проблемы были повсюду. Кто мог знать, что на демонов работает так много богов? Они все разом вылезли, а перед этим началось новое вторжение на Луну. Я уже им счет потерял. Но на этот раз к нам в основном приходили аватары и явно не слуги демонов. Слишком уж хорошая армия у них была. Это не мясной штурм, а полноценное, спланированное вторжение. Луна сейчас была сплошным полем боя. Десятки миллионов пришельцев умирали каждый день, но их становилось лишь больше и больше. Даже ангелы Рейны сражались из последних сил, как и ее пантеон богов. Но мы держимся. План демонов уже был предельно понятен — истощить нас перед главным вторжением. И вот, во время атаки извне, они выпустили подчиненных им богов и атаковали изнутри. Думаю, они рассчитывали, что этим смогут сокрушить нас, но... иномирные боги для нас сейчас куда более опасны, чем земные. Открываю черный портал и, войдя в него, оказываюсь в очередном раю. Уже тошнит от них. Слишком много за сегодня. «Гаус!» — услышал я панический голос и увидел пухлого мужичка с крохотными крыльями за спиной. Он был одним из тех, кто разрушил шпиль и побил Егорыча. Правда, убить его они не смогли, просто разрушили шпиль и отступили, выполнив задачу. А тут такая вот подстава. Я объявился. «А кого ты ожидал, толстяк? Готов умирать?» «Умирать? Нет. За что? Не надо!» Начал он паниковать. Впрочем, паниковать он стал сразу, как увидел меня. Даже божественный план стал разрушаться быстрее, чем раньше. «Надо, Нюминус, надо. Предатели станут моей пищей!» Выхватив божественный дробовик, выстрелил в бога. Но тот уже был старшим богом, так что не так просто его убить. Однако он прикрылся руками от страха, а я уже оказался в его дворце и ломал обелиск. В отличие от штурма дворца Лекалы, здесь все куда проще. Там божественный план поглощался медленно, и подавление бога было сильно. Сейчас же... Ну, во-первых, я теперь сверхбог, и мне плевать на подавление обычных богов. Во-вторых, Весь божественный план в дырах, в защите полно брешей, и энергия Нюминуса, бога музыки, пьянок и аттрактивных девок, в полном хаосе. Ха, Нюминус — старший бог, смешно. Он едва возвысился, и то с чужой помощью. Теперь он труп. Нет, он, конечно, попытался остановить меня, но это не боевой бог. Максимум, на что он способен, — это луч энергии, ну и мелкие фокусы. Даже 5 минут на него не потратил и уже нёсся к его соседу. Сейчас идет гонка со временем, потому что это явно не все, что есть у орбиталов. Рейна, она молодец. Убивает богов даже быстрее, чем я. Опытная, блин. Вскоре я оказался в Новосибирске, точнее, в 10 километрах от города. В этот момент Диан, а также Юмика и Аннара били с 2 крылатыми. Одного я узнал. Это был Мильхиус, бог прогресса, человеческой науки и изобретений. И он продался демонам. Выглядел он как опрятный старик с посохом, а второй — тучный воин в золотых латах. Вроде очередной национальный бог-защитник. И судя по шпилю, который грозится рухнуть от еще одного попадания, оба бога весьма сильны. «Гаус!» — перепугался Мильхиус, когда я появился напротив шпиля. «Приговор уже озвучили?» — поинтересовался я у Аннары. У богини были пламенные крылья. Видимо, ангела даровала. «Первым же делом», — кивнула седая. «Но нам до них далеко. Они легко выбрасывают миллионы БЭ в малоэффективные атаки. Давят нас количеством энергии». «Ясно. Как и думал. Простые мясные штурмы самоубийц». «Самоубийц? Мы теперь старшие боги, а ты, Гаус, сдохнешь!» — рявкнул на меня тот рыцарь. Подавление крепости и защита шпиля весьма сильно влияли на них, но даже так они почти уничтожили шпиль. «Идиоты, которые даже не ощущают, как их божественные планы умирают», — простонал я, покачивая головой. «Ты самонадеянный глупец!» — он бросился в атаку, а я, может быть, и дал честный бой. К тому же рядом шпиль, из которого я могу тянуть тонны энергии. Все же он поглощает радужный туман из Сибири. Но к чему тратить силы и время? «Увидимся в твоем божественном плане». Я создал портал и ушел в него. «И очередной рай». Задолбали. Секунд через 5 объявился рыцарь, взбешенный и недоумевающий. А дальше по старой схеме. Сломать обелиск, убить бога, оставить БП на поглощение воли мира. Приятного аппетита. К слову, божественные планы были полны душ. Они уснули, когда были заточены в тюрьму. Если ее можно так называть. В санаторий, скорее. Поэтому все эти души поглощались вместе с божественным планом, становясь топливом для развития воли мира. Может, в этом и есть план демонов? Они заставили нас убивать друг друга, чтобы потом прийти, добить и снять все сливки. Хотя, учитывая, что они хотят уничтожить все живое и, вероятно, принести человечество в жертву, воля мира, которую они хотят сотворить, будет сильно отличаться от того, что создавали мы. Ладно, сейчас уже поздно гадать. Сражаемся! Где-то в горах Сибири. Некоторое время назад. В и без того бескрайних горах, где из-за врат, источающих радужный дым, чудовища практически сошли с ума, резко затряслась земля. Сперва чудовища никак не обратили на это внимания, но когда из скрытых подземных хранилищ показались боевые роботы орбиталов, все изменилось. 1000 машин выходили на поверхность. Это были андроиды с автоматами, собаки-роботы размером с тигра, штурмовые боевые роботы и даже тяжелые шагающие артиллерийские машины. И это далеко не тот металлолом, что орбиталы обычно использовали для вторжения в божественный план Рейны, а куда более качественные и совершенные машины. Здоровенный 6-метровый горный медведь наткнулся на группу роботов, марширующих по его территории. Медведь был злой, ведь сейчас лишь конец января, и он должен быть в спячке, но его разбудили. Но не успел монстр и дернуться, как шагающий робот, чья верхняя часть тела похожа на консервную банку, обернулся к нему. Вместо рук у робота были 2 мощных плазмомета, и они выстрелили. Медведь обычно легко бы защитился барьером, но над головой сияло радужное небо. Вся Сибирь покрыта им. Сгустки плазмы попали в зверя, прожигая в нем страшные раны. Но медведь не умер. Яростно взревев, он бросился на роботов. Те начали по нему стрелять, нанося ужасающий урон. Лучи прожигали плоть. Глаз взорвала ракета. Левую лапу также уничтожила ракета. Однако даже так чудовище не остановилось, и, набросившись на роботов, медведь схватил двух здоровяков и, повалив, покатился вместе с ними вниз с горы. То и дело, роботы несли потери от чудовищ. Вот только учитывая количество боевых машин, эти потери как капля в море. И подобное происходило по всему миру. Скрытые хранилища расконсервировались, и роботы выходили наружу, двигаясь в сторону людских поселений. Но расконсервация проходила лишь там, где радужное небо достигало определенного уровня. Такого, когда магия и техника землян становились бесполезны. Однако вдруг произошло что-то неожиданное. Большая колонна роботов двигалась по горной долине севернее небольшого городка с названием Лесосибирск. Этот город располагался у берега реки Енисей и из-за высокой опасности волн обладал хорошей обороной и, главное, системой мониторинга. И эти системы заметили аномалию, а также передали в город сведения о сейсмоактивности. Такая бывает, когда собирается огромная волна. Оттого из военного аэродрома, что находился недалеко от Красноярска, столицы области, вылетели бомбардировщики. И как же они удивились, обнаружив вместо волны орду роботов. А роботы бы удивились, если бы могли, тому, что бомбардировщики летают. Все же здесь магические помехи. Но старенькой машине, работающей на топливе, было плевать на радужное небо. Как и бомбам, что упали на головы роботов. Информация о роботах мгновенно попала в штаб, оттуда императору, а он уже передал всем остальным странам. Началось. Вторжение началось. Объединенный божественный план. Гаус и компания. «Это безумие!» — пробормотал длинноволосый блондин в золотых анатомических доспехах. И с ним были полностью согласны 13 товарищей. «Заставили же вы себя поискать. Еще и божественные планы объединили. Отчаянный шаг, очень отчаянный. Но не помогло, да?» — улыбался я, глядя на них, после чего кинул взгляд назад. Со мной было 50 богов. Времени совершенно не осталось. Орбиталы уже почти прилетели, а 3/4 шпилей уничтожены или существенно повреждены. И пусть мы убили порядка 70 богов, 70 старших богов. В общем, как итог, диверсия орбиталов прошла успешно. Не так успешно, как они рассчитывали, но ущерб мы понесли, и это сказалось на распространении радужной энергии, а значит, ухудшении обороны Земли. «Рейна, как?» — блондин посмотрел на богиню, а та выглядела так, будто сейчас обратится к кикиморой и набросится на них, зубами вгрызаясь в плоть. В общем, богиня в ярости. «Что как, Цейнер? Вы сами все поставили на Рейну и в итоге оказались в таком положении. Вы последние. А еще...» — я рассмеялся и указал пальцем на блондина. «Жалкие трусы. Пока остальные уничтожали шпили, вы отсиживались и наблюдали». «Иди к дьяволу, Гаус! Как и вся твоя шваль! Где ты этих уродов вообще откопал?» Цейнер указал на летающего тушканчика и жирного человека рыбу. «Я был дьяволом. Теперь я Диан, бог возмездия. А вы...» — Диан указал на крылатых. «Как никто достойный этого возмездия, мрази!» «Дьяволом? Ты?» — все крылатые удивились. И было чему. Диан ведь не врал. «Впрочем, неважно. Не знаю, какими фокусами ты убил всех остальных, но с нами это...» «Именем Хранителя. Я приговариваю вас, предателей своего мира, к смерти. Отныне вы враги для воли мира и земных богов в целом», — весьма громко произнес я, перебив Цейнера. Тот хотел было рассмеяться, но его перекосило. Всех перекосило. «Где тюрьма, Цейнер? Последний шанс на искупление грехов». «Тюрьма? Ха! Ты никогда ее не найдешь. Ни ты, ни кто бы то ни было. И вы даже не представляете, что это. И вы все умрете. Умрете, если она активируется. А теперь будьте прокляты и идите нафиг». Цейнер кинул взгляд на одного из богов, мужчину в аналоге греческой тоги, и тот создал портал. «Пытается убежать в другой мир?» «И куда это мы собрались?» Я щелкнул пальцами, и в этот момент небо Земли покрылось сотовым энергобарьером, а связь с другими мирами оборвалась. Ну и портал закрылся. «Не могу! Никак!» — прокричал мужчина в тоге. «Гаус, мы...» Цейнер, как и остальные боги, мягко выражаясь, пересрались. «Покойники», — договорил я за него и махнул рукой. Все божества, в особенности Рейна, бросились в атаку. «Постой! Я скажу, где тюрьма!» — прокричал Цейнер, одновременно с этим готовя мощнейшую атаку. Но рядом с ним, используя шаг в пространство, появилась Аннара и ударила плетью. Сила ада, боли и наказания сотворила настоящая комбо против грешника, которого осудил целый мир. Его атака развеялась, а сам он начал нечеловечески вопить. «Он врет и не знает, где тюрьма». Аннара тут же исчезла, спасаясь от возмездия Цейнера. «Так и думал. Демоны бы не доверили такое знание этому ничтожеству». Вытянув руку, достал розовенькую косу. «Идеальный цвет, чтобы наказывать плохишей». «Мой! Все они мои!» — вопила Рейна. Сейчас она была взбешенной фурией, держа в руках два молота, каждый из которых размером с танк. Жуть какая! Особенно, когда эти два молота сомкнулись, а между ними оказался Цейнер. Впрочем, старшего бога таким не убить. Но и нет нужды. Пока часть богов сражается, другая часть пробивается ко дворцам. Ангелы, архангелы, воины, богов и прочие стражи стояли на их пути. Однако у всех нас были и свои воинства. Рейна же наглядно показала, какой психопаткой она может быть, если ее взбесить. А еще у ее человеческого тела есть ПМС. Вот где кошмар. Отбросив жуткие мысли, продолжил держать защиту, позволяя остальным справиться с богами. А те умирали один за другим, не в силах дать отпор такому большому количеству противников. Да и обелиски стремительно уничтожались. Каким бы ты сильным ни был, но толпой можно запинать любого, разве что Рейна рвала богов на части, и это не в переносном смысле. Ее даже толпой вряд ли запинаешь. Цейнер прикрывался своими товарищами, но Рейне они были на один укус, и вскоре она его все же достала. «Сдохните! Вы все сдохнете!» — смеялся тот. Но это была истерика. На лице паника, обида, разочарование и боль. Рейна оторвала ему обе руки и держала за шею, чтобы вырвать душу. «План 7Б3! Вы умрете, и земля будет уничтожена! Ваши попытки тщетны! Вы все потеряете и сдохнете! Вы будете искать тюрьму, чтобы спастись, но не сможете!» Он смеялся и истерил, глядя, как убивают его товарищей, а обелиск Сейнера уже уничтожен. «Б? Запасной план номер 7, значит, третья редакция?» — поинтересовался у него. И, не дав ответить, вырвал душу, так как Рейна действительно перепугалась. «Очнись, женщина!» — хлопнул я ее по заднице. «Мы для чего врата закрываем? Чтобы тюрьму истощить. Так что ничего у них не выйдет. А теперь флот прилетел. Пошли встречать дорогих гостей». «Спасибо». Она улыбнулась мне и кивнула. «Пошли. Твои подарочки уже готовы?» «Обижаешь. Хочешь попробовать?» «Угу». Как говорят какие-то дураки, желание женщины — это закон. Так что орбиталы, мы идем.